Глава 18. Замена железа. Посвятить остаток ночи седьмой не дал Груша. Ввалился в мою коморку мрачный и заявил, что нас немедля требует к себе Кералик. Да, прямо сейчас. Нет, он не подождет, а я охамел вообще. И машина уже у входа. «А, ну раз машина», — сказал я. Давно этого ожидал. Глупо рассчитывать, что босс проигнорирует происходящее в одном из его заведений безобразие. А мы в последнее время уже несколько раз прославились на всю средку. Бордель, который сначала блокирует безы, а потом там откусывают клиенту... Так себе реклама. «Это ты виноват», — сказал злобно Груша, когда машина рванула по средке. «А я теперь отдувайся». «На то ты и управляющий», — ответил я спокойно. «Тебе и платят больше». «Очень утешает в такие моменты». «Угу». «Плевать мне на страдания Груши. Сам дурак». Рендовый водитель высадил нас у дверей высотного здания. Кералик, один из немногих представителей низового крайма, которому удалось осуществить мечту каждого, кто идет в корпу. Он поднялся над средкой. Пока невысоко, всего-то восьмой этаж, и высотка непрестижная, но с точки зрения низовых Кералик звездно крут. Настоящий крайм-босс, не пеглей насрано. Кабинет у него соответствующий. Пафосно, блескуче, неоново и пошло. Зато окна во всю стену, чтобы хозяин непрерывно наслаждался тем, что смотрит теперь на средку сверху, а не снизу. Наверное, где-то в соседней комнате есть балкон, чтобы с него плевать, а то и мочиться. Демонстрировать позицию в вертикали. «Ну, что вы устроили в моем борделе, придурки?» — предсказуемо начал босс. Я тут же заскучал и перестал его слушать. «Пусть проорется, покажет, кто тут главный, отведет душу и заплюет стол». После этого можно будет перейти, собственно, к разговору. «Гард! Гард, я к тебе обращаюсь! Ты меня слушаешь вообще?» «Да, да, босс Кералик», — вернулся к реальности я. «Конечно, слушаю». «В общем, сейчас едем за двумя мапами». «Двумя?» «Ты чем слушал? Все, двинули. Подробности по дороге». Оказалось, что Кералику в кои-то веки пришла в голову здравая мысль. «Ладно, я к нему несправедлив». «Босс совсем не дурак. Дураки в боссы выбиваются редко. Просто он мне не симпатичен, и это взаимно. Так-то здравые мысли у него бывают частенько. Например, весь этот бизнес на багнутых мапах он придумал, всего лишь поболтав со мной полчаса. Мигом сообразил, что случайно оказавшийся на низах техн может принести ему прилично токов, и сразу выстроил всю бизнес-схему. И не прогадал». Это он сейчас говнится, но вообще-то бордель стабильно в хорошем плюсе, а проблем доставляет не больше, чем обычный. Можно подумать, там не бывает проблем с клиентами. Еще как бывает, да еще хуже наших. Шлоки изначально знают, что бордель дешевый, и в основном не придираются к мелочам. Ну, сбилась мапа с ритма от рассинхрона, или притормаживает из-за перегруженной сети, тоже мне проблема. А что вы хотели за такие-то деньги? Закончил дело и пошел. А за нормальный прайс клиент из-за любой фигни, иногда вообще воображаемый, считает себя вправе мозг выносить. «У нее второе мышечное кольцо не работает. А у тебя длины хватает до него достать-то?» В общем, здравая мысль Кералика. Седьмую не отдавать, но из борделя убрать. «Очень серьезные люди ее ищут», — признал он. «Настолько серьезные, что я и представить себе не мог. Не та шушера, что приходила, эти мелочь. А такие, что придут, и все двери им откроем. Не сможем не открыть. Я голову сломал, что за мапа такая, почему шухер? Но раз ты, Гард, говоришь про лом ренда, да за такое кого хочешь откопают и куда угодно зароют». Надо признать, Кералик не зассал. Низовой крайм слабаков не любит. Что такое досрочный дерент и чего это стоит, он сразу прохавал. Риски просчитал и решил, что свой шанс не упустит. «Ты мне главное скажи», — спросил он серьезно, — «реально можешь ее дерендануть?» «В любой момент», — честно признался я. «Не вздумай». «Разумеется. И он, и я понимаем, что ни хрена не понимающая, паникующая девчонка добавит нам массу хлопот. Мапу хоть выключить можно». «И любого рендового можешь?» «Нет», — соврал я. «Но хоть знаешь как?» «В общих чертах пока. Принцип понял. Но надо еще повозиться с седьмой». «Понял, обеспечу. Но ты уж меня не подведи. Если грохнут ни за что, будет вдвойне обидно». Разберусь, босс. Распродажа контрактов бракованного ренда – довольно скучное мероприятие. Большая часть сделок совершается в сети, потому что смотреть на какого-нибудь грузчика или охранника смысла нет. Технические спецификации и описание неисправности доступны, цены понятны, элемент лотереи, разумеется, тоже присутствует, но окупается низкой ценой. В общем, скопления покупателей нет, никто не торгуется и не перебивает ставки. Скукотища. С браком мало кто вяжется. Приличного техно, чтобы привел в порядок, пойди найди. Да и вообще рынок перенасыщен предложением. Цены на обычный рент, который без брака, падают. Выбирать среди багованных смысла все меньше. Даже в мап-секторе пусто. Мы — единственные претенденты, явившиеся лично. Киральк у нас традиционалист. Ему надо посмотреть глазами и пощупать руками. Большинству достаточно видео. Сейчас это плюс. Никто не увидит, каких мап мы купили и сколько. А нам надо не только заменить прославившую нас 17-ю бордель кусачих мап, боюсь, это прилипнет к нам надолго, но и решить еще одну необычную задачу. Новую 17-ю нашли вообще без проблем. От идеи внешнего сета Киралик категорически отказался, сказав, что с нашей репутацией мапу индастри-дизайна с карбоновыми накладками на челюсти лучше в витрину больше не ставить. Последних клиентов распугает. Так что выбрали от обратного. Глазастую инфантилочку вида предельно безобидного. Куколка с глазками, пухлые щечки, круглая попка, сиськи небольшие, пупочек аккуратный, животик мягкий. Ножки могли бы быть подлиннее, но зато бедра полные. Нашим клиентам такое нравится. Контракт свеженький, багнулось почти сразу, так что прослужит долго. Баг тоже, как мы и любим. Выглядит тяжелым, а на самом деле ерунда. У мапы нет сетевого соединения. Она не подключается никак и ни к чему. Работает только автономная прошивка, которая вообще ни о чем. Для обычных технов это безнадежный тупик. Если к мапе нельзя подключиться через сетевой интерфейс, то и сделать с ней ничего не получится. Ком-тестер с проводным подключением к затылочному разъему и инструментами для работы с файловой системой напрямую есть только у меня. Я его с прошлого места работы спер. И не только его. Когда Криона скинули в первый раз, со штурмом башни и прочим развеселым цирком, меня сразу вышвырнуть не решились. Потому что Крион свалил и Крион умер — разные вещи. И те, кто знал Криона хотя бы так же, как я, очень сильно сомневались, что власть переменилась надолго. И как в воду глядели. Верховный вскоре вернулся, а похоронившим его раньше срока не поздоровилось. Но даже тогда я отчетливо видел, как кружат надо мной, словно падальщики пустоши, и те, кому мои проекты поперек глотки. Видел, делал выводы, готовился. И во второй раз, когда оказавшегося вечным Криона тупо грохнули, я успел спасти немного материальных ценностей, но еще больше данных. В период после возвращения и до смерти Верховного я недолго был неприкосновенен. Крион консультировался со мной, протежировал проекты и вообще демонстрировал нехарактерное для него благоволение. Во внутренних слухах меня уже прочили в начальники департамента, только никак не могли определиться, какого. Некоторые считали, что специально под меня создадут новый. Будущее выглядело прекрасным. Верховный соизволил сообщить, что теперь знает, как решить проблемы города, велел ускориться с разработкой, после чего позволил дочери себя убить. И все кончилось. Как минимум для меня. Но я, ведомый интуицией, сделал бэкапы всех исследований, создал бэкдоры ко всем доступным сетевым ресурсам, засунул логеры в системы. А вот деньги вывести не успел. Про них я в последнюю очередь думал. А зря. С токами я бы и без Киралика обошелся. Еще одну мапу выбирали долго. По экстерьеру ничего не подходило даже приблизительно. В конце концов отыскали среди совсем безнадежных одну рыжую девицу в глухом программном коматозе. У нее оказались голубые глаза, и это снимало как минимум часть проблем. «Не уверен, что запущу ее, босс», — честно признался я. «Вот так сходу не скажешь, почему она в ошибках валяется. Может, ерунда, а может и серьезное что-то. Рискуем». «Да и черт с ней», — ответил Киралик. «Если даже не запустится, для наших целей сойдет». Оно, может, и к лучшему, если будет валяться поломанной. Меньше вопросов возникнет. В общем, босс решил заменить седьмую на другую седьмую. Так что мы погрузили наши обновки в багажник и, выгрузив Кералика у его офиса, вернулись обратно в бордель. Старую седьмую мы с Грушей перетащили, пока за неимением лучшего места в мою каморку, на ее место забросили рыжую, потом отнесли и положили на кровать новую семнадцатую. Все это теперь надо подключать и чинить, но сначала... У задней двери на лавочке и ограждениях расселись, как птицы на проводах, подростки из корпых лося. О, Интик с ними, это удача. Рабочий день кончился, светает, но я его не отпускал. Просто забыл в суете, и он здесь. «Босс!» — кинулся он ко мне. «Они...» «Сами мне все расскажут. Иди внутрь, подожди меня там». «Босгард!» — вздохнул Хлось. «Не нашли мы с Кешу. Исчезла. Вроде бы видели в одном месте похожую девчонку. Базарила с Краймовыми копня. Но она или не она — непонятно. А куда потом делась, тоже никто не знает». «Понял, Хлось. Прости, босс. Наш косяк. Не знаю, как за него ответить. Разберемся». «Скажи, босс, а что будет со Скешей, как ты думаешь?» «Думаю, она либо уже в утилизации, либо на пути туда. И это хороший вариант, Хлось. Есть много хуже». «Я понимаю, босс. Но мы все равно будем ее искать, пока не найдем. Она, конечно, дура и всех подставила, но она наша дура. Удачи. И да, ваша работа на меня не закончилась. Потом разберемся с долгами. А теперь вперед, следить за обстановкой. Скешина глупость будет иметь последствия». Интик в моей каморке стоит и, выпучив глаза, пялится на валяющуюся на моей кровати седьмую. «Мешает?» — спросил я. «Ну, спихни на пол и сядь». «Босс, вы что, ее...» «Ты совсем дурак?» «А зачем она тут?» «Пошли, покажу. Считаю, у тебя сегодня сверхурочные. Я тебе даже токов дам. Немного, но зато Скеша их не заберет». «Скеша... Эх... Жалко ее?» «Ну да. Она, конечно, по всем понятиям не права, но... Но у нее сиськи и ножки, и жопка, и глазки». Закончил я за него мысль. «И поэтому ее жалко. Была бы Мишана, ее было бы жалко меньше, потому что она некрасивая. А если пацан, все сказали бы: так мудаку и надо. Это называется думать яйцами, и на этом держится мап-бизнес». «Вам ее совсем не жаль, босс?» «Тупой вопрос. Тупейший. А теперь за дело. Это новая семнадцатая. Сейчас я приведу ее в рабочее состояние, а ты пока приготовь все здесь. Для начала поменяй танцевальные комплекты. Эти ей не в размер. У прошлой грудь больше была». «А как узнать размер?» «Ну, кладешь вот так руку, если ладонь не закрывает...» «Босс!» «На бирке посмотри, придурок, там написано». Я тем временем перевернул мапу лицом вниз, нащупал под волосами затылочную ямку и приложил к ней гибкий щуп ком-тестера. Его кончик примагнитился, загорелся огонек соединения. Разъем скрытый, не виден под синтокожей, которую при коннекте прокалывают микроиголочки контактов щупа. Думаю, никто из корповских технов, работающих с браком, о нем и не знает. Да если бы и знали, толку-то. Все равно подключиться нечем. Как я и думал, проблема была в умершей сетевой карте. Это не приговор, потому что в ней есть резервные каналы, надо только переключиться. Раньше мапу отвезли бы в рент-центр, починили на сервисе и вернули рендовладельцу. Но в последнее время то, что не исправляется удаленно, просто сбрасывают в брак. Слишком много рендовых, дефицит вакансий, да и техны в рент-центре уже не те. Большинство не умеет справляться с неисправностями, которых нет в чек-листе. Тех, кто работал со мной, выкинули или перевели, разом понизив средний интеллект персонала процентов на 25. Зачистили, так сказать, команду Гарта. Сетевая карта перезапустилась, подняла радиоканал и тут же побежала регистрироваться в сети и качать обновления. Разумеется, в локалке. Но для нее разницы нет. Все сетевые адреса сымитированы. Обновление для прошивок я беру с гейта рент-центра, так что актуализироваться мапе не помешает. А вот контракт ее я сам пропишу. Не надо нам никакой фискалки. Будет числиться у нас, но скромно. Без постоянной телеметрии, которую вместо нее имитирует сервер. С точки зрения контроля рент-центра у нас всегда все хорошо. потому что ответы на запросы он получает не от реальных мап, а от их цифровых копий, поднятых на изолированной виртмашине. Там они живут своей виртуальной жизнью, работают, проходят сервис, обновляются и заодно делятся информацией о налогооблагаемых доходах борделя. Честно, разумеется. А как же? Оставив 17-ю качать обновление, мы с Интиком перешли к 7-й. Новый 7-й. «Что, не такая красивая?» — спросил я. «Не, она тоже ничего», — вздохнул он. «Рыжие прикольные. Жаль, их мало. А что с ней?» «Без понятия. Буду разбираться. Но ты пока делай все то же самое. Одежда, расходка, всякое прочее по списку». «Босс». «Что?» «А та 7-я, ну, 1-я, вы ее теперь того?» «А что, тебе подарить?» «А можно?» «Дурак? Нет, конечно». «Нет, я ее не утилизую, если ты об этом. Но с глаз долой придется убрать. Скажи спасибо Скеше». «Я понял, босс. А куда?» «Все тебе расскажи. Заменил расходку. Сбегай до кабинета Груши, скажи ему, пусть идет сюда. И вали домой. Свободен». Когда Груша пришел, я уже открутил кровать. «Давай, берись за ноги», — показал я ему на мапу. «Переложим пока в угол». «Это еще зачем?» «Увидишь». «Ты чего раскомандовался? Я тут управляющий!» — возмутился Груша, но за ноги взялся. Отнесли, положили вдоль стенки. «Да, беленькая посимпатичнее была», — сказал он, осмотрев мапу. «Но я бы и эту. Да я бы любую, был бы чем. Эх!» «Сочувствую твоим половым трудностям. Давай, берись, надо кровать поднять». «Эй, я не силовик, у меня только жопа от сета. Но жопой поднимать неудобно». «Я сам подниму. Твое дело придерживать, чтобы она мне на башку не упала». Я взялся за край кровати и, оторвав от пола, поднял. Она встала вертикально, удерживать можно почти без усилий. «Хренаж ты здоровый», — позавидовал Груша. «А так и не скажешь. Нафига мебель двигаем?» «А вот, смотри». Я достал из сумки электрический винтоверт и принялся выкручивать крепеж листа пола. Когда я его поднял, внизу обнаружился люк. Не зря, значит, 7-я ломилась. Но как она его почуяла? «Что за штука? Зачем?» — удивился управляющий. «Ты про него не знал?» «Не, откуда? Киралик выкупил готовый бордель у какой-то корпы. Мы тут ничего не делали, только мап завезли. А как ты узнал?» «На схеме коммуникации нашел. Не уверен, что там внизу. Их 100 раз переделывали, и половину переделок не вносили в план». «Так открывай, глянем». Я подцепил утопленную в поверхность ручку, потянул. Люк открылся почти без усилий. Вниз идет металлическая лестница, оттуда доносится шум воды. Вот и ответ. У 7-й премиальный сенсокомплекс. Чувствительность слуха великолепная. Она услышала воду и решила, что там выход. На самом деле это просто водопроводно-канализационный коллектор. Точка, куда сходятся трубы. «Что там? Что?» — спросил сверху Груша. «Да черта трупы вентилей. Тут давно никто не был, пыльно». «И все?» «Еще дверь. Заперта». «Да я гляну». «Кровать держи. Сам гляну». Я достал из кармана прибор, приложил, сбросил код замка. Не надо Груше этого видеть. «А, не, открыто оказывается». — сказал я громко. — О, да тут интересно. — Эй, что там? Мне надо видеть. Я тут управляющий, в конце концов. — Ладно, сейчас вылезу, закрепим кровать. Кровать оттащили, в основном я, к стене, оперли на нее, покачали. Стоит прочно. Груша спустился вслед за мной, ругаясь на узкий люк, в который жопа еле пролезла. За дверью коридор, в который выходят двери. Почти то же самое, что наверху. Но дверей всего 5. Я толкнул первую, внутри рабочий мап-бокс, но в странной комплектации. Нет витрины, зато кровать снабжена удерживающими устройствами. Мягкие электронные браслеты для рук и ног, позволяющие тому, у кого есть брелок-ключ, фиксировать человека в разнообразных позах. Мапы в фиксации не нуждаются, так что... «Понятно», — сказал Груша. «Предыдущие владельцы держали тут мясной отдел. Небольшой, на 5 тушек». «И что, их клиенты через люк лазили?» «Не, это черный ход. Где-то есть и нормальный. Давай поищем». Лестница наверх обнаружилась за дверью в конце коридора. Вход оказался рядом с моей коморкой, за одной из облицовочных панелей, абсолютно незаметный. Изнутри открылся без проблем, а со стороны борделя нужно прикладывать ключ-карту к скрытому замку. Я его пока отключил, потом прошью одну из пустых болванок. «Мясные офигеть прибыльные», — сказал Груша с сожалением. «Мясо можно в низах даром наловить или на средки заманить дур каких. Расходов вообще ноль, кроме кормежки. А извращенцы платят до хрена токов. Я этого не понимаю. Что за прикол смотреть, как девка орет и плачет? Тоже мне развлечение. Но денег приносит, факт». «Пока не спалишься». «Это да», — согласился он. «Крыша нужна конкретная. Да и то не гарантия. Полисы периодически выносят мясных, несмотря на взятки. Владельцам хоть бы хрен, они отмажутся. А управляющему кабзда. Сунут в штрафной рент на мусор без оплаты. Там и сгниешь нафиг. Но все равно соблазнительно. Тем более помещение пустует». «Считай, уже не пустует», — деловито сказал я. «Знаешь, Груша, похоже, от судьбы не убежать». «Это ты о чем, Гард?» — подозрительно спросил он. «Арендовался ты в грузчике и думал, что не вышло? А нет, сегодня настал твой день». «Ладно, ладно, снисходя к телесной немощи. Берись за ноги». Через несколько часов мы перетащили вниз седьмую, кучу расходки для нее, серверную сборку, которую я отключил вверху и подключил внизу. Благо, сеть та же. Все нештатное оборудование, мои инструменты и личные вещи. Теперь подсобка выглядит как обычный склад, а я занял под жилье один из рабочих боксов внизу. Сервисный отсек сойдет мне за санузел, стол мы притащили, кровать широкая. Надо только браслеты открутить, а то спать неудобно будет. Окон, правда, нет, но зато аварийных выходов нашли аж 3 штуки. Через них при облавах спасают клиентов. Персонал не спасут, им за все отдуваться. А клиенты — это святое. Их потом в другие мясные передадут с почтением. Богатые извращенцы — ценный ресурс. «Я офигею, какой ты здоровый мужик!» — стонет вымотанный до последней степени Груша. «Я сейчас сдохну, наверное. А тебе хоть бы что? Хотя я моложе, и у меня хотя бы полсета работает». «Сидячая работа», — пояснил я. «Много сил накопилось». «Разве это так устроено?» «А ладно, пофиг. Надеюсь, на этом все?» «Почти». «Что еще?» — заныл он. «Сущая ерунда, но лучше покончить с этим сразу. Отдохни пару минут, я сейчас». «Опять ты командуешь, блин!» В переулке дежурит Мишана. «Все тихо, босс», — докладывает она. «Ребята ищут Скешу, но пока ничего». «Жалеешь ее?» «Я? Не особо, если честно. У нее и так все было. И рожа, и фигура хоть куда. И хлось для нее в лепешку расшибался, и ребята слюной капали. Но нет, все ей мало. Решила, что особенное, и вот. Нет, я так-то ей зла не желала, но Скеша реально берега потеряла. Каждый ток должен был быть ее. Не в этот раз, так в следующий вляпалась бы. Нельзя быть такой жадной. Кстати, о токах. Есть дельце на парочку». «Всегда готово, босс». «Метнись до автомата, купи такую штуку, не знаю, как называется, чтобы волосы высветлить». «Сильно высветлить, босс?» — невозмутимо спросила Мишана, внимательно глядя на мою шевелюру. «С рыжих до белых». «Надолго?» «Чем дольше, тем лучше». «Тогда токов на 7 потянет, я приценивалась. Хотела себе светлануть, а потом в синий, но токов не набрала, я же не Скеша». «Вот тебе 15. Сдачу оставишь себе, но только бегом». «Охренеть, босс! Считай, уже вернулась». Девчонка умчалась. «Ну, чего еще?» — спросил устало Груша, когда я вернулся. «Сил уже нет вообще». «Последний рывок. Тащим новую 7-ю в санмодуль. Берись за ноги». «Она вроде чистая пока». «Тащи, тащи. Будешь ей голову держать. Ты никогда волосы не красил?» «Ну, пацаном как-то раз высветлил 2 пряди. А что?» «Раз у тебя есть опыт, голову держу я».